Глава третья. Увидев ее, Майрон застыл на месте, как вкопанный. Он только что вошел в бар, глубоко задумавшись и всматриваясь в окружающее затуманенным взором, словно телекамера, которую нужно навести на фокус. Мысли Майрона витали вокруг увиденного и услышанного в комнате Кристиана. Он пытался свести факты воедино, чтобы принять взвешенное решение. Это ему не удалось. Свернутый журнал лежал в кармане его плаща. «Порнографический журнал в моем плаще», — думал Майрон, — «Господи Иисусе!» В голове крутилась навязчивая мысль, неужели Кэти Калвер жива? И если так, что с ней произошло? Какие превратности судьбы вытащили Кэти из ее девичьей комнаты в общежитии и забросили на страницы отвратительного журнала «Укус»? И в этот миг Майрон увидел самую красивую женщину, которая когда-либо попадалась ему на глаза. Она сидела на табурете, скрестив длинные ноги и медленно потягивая пиво из бокала. На ней были белая блузка с открытым воротом, короткая серая юбка и черные колготки. Одежда шла ей как нельзя лучше. Майрону на мгновение показалось, что эта женщина — призрачное видение, которое явилось из грез, чтобы подвергнуть его чувства испытанию несбыточными надеждами. Внутри Майрона все стянуло тугим узлом, возвращая его к реальности, даже горло пересохло. Затаенные мечты всколыхнули душу, словно волна морского прибоя, нежданно нахлынувшая на берег. Майрон проглотил застрявший в горле комок и заставил себя шагнуть вперед. От взгляда на женщину захватывало дух. Окружающий мир отодвинулся на задний план, словно был декорацией на сцене, ожидающей ее выхода. «Вы часто здесь бываете?» — спросил Майрон, приблизившись. Женщина посмотрела на него, словно на старичка, пробегающего мимо трусцой. «Оригинальное вступление», — заметила она, — «очень остроумное». «Слова, может быть, не ахти, зато какая дикция», — отозвался Майрон и растянул губы в улыбке, которая казалась ему победной. «Рада за вас», — сказала женщина, отворачиваясь и вновь поднимая бокал. «А теперь оставьте меня в покое». «Изображайте из себя недотрогу». «Отвалите». Майрон ухмыльнулся. «Хватит притворяться. Вы занимаетесь самообманом. Что-то я вас не пойму». «Да это понятно всякому, кто на нас смотрит». «Неужели? Объясните». «Вы влюбились в меня по самые уши». Губы женщины тронула легкая улыбка. «Неужели заметно?» «Но в этом нет вашей вины. Дело в том, что я совершенно неотразим». «Ага, будьте добры, поддержите меня, если я вздумаю хлопнуться в обморок». «Я рядом, моя конфетка». Женщина глубоко вздохнула. Она была прекрасна, как всегда, как и в тот день, когда ушла от Майрона. Майрон не видел ее 4 года, однако воспоминания о ней по-прежнему ранили его душу. Даже смотреть на нее было мучением. Он вспомнил выходные, проведенные вместе в домике Уина на острове Мартас-Виньерд. Он до сих пор помнил дыхание океана, шевелившее ее волосы, ее манеру склонять голову во время разговора, помнил, как она выглядела, надевая его старенький свитер, помнил ее тело, осколки былого счастья. Узел в его животе продолжал затягиваться. «Здравствуй, Майрон», — произнесла женщина. «Привет, Джессика, ты отлично выглядишь». «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «В этом здании находится мой кабинет, я практически живу здесь». Женщина улыбнулась. «Ну да, конечно. Теперь ты представляешь интересы спортсменов». «Совершенно верно». «Куда лучше, чем работать тайным агентом?» Майрон пропустил слова женщины мимо ушей. Она посмотрела на него и тут же отвела глаза. «У меня назначена встреча», — внезапно заговорила Джессика. «С мужчиной?» «Перестань, Майрон». «Извини, старая привычка». Майрон бросил взгляд на левую руку женщины и, не увидев кольца, почувствовал, как его сердце радостно подпрыгнуло. «Так ты не вышла замуж за этого?» «Его звали Даг». «Совершенно верно. Даг или Даги?» «Тебе ли насмехаться над чужими именами?» Майрон пожал плечами. 1-0 в пользу Джессики. «Куда же он подевался?» Женщина рассматривала мокрый кружок, образовавшийся на стойке от донышка бокала. «Я никогда его не любила, и ты это знаешь». Майрон открыл было рот, но промолчал. Ворошить горькие воспоминания было ни к чему. «Что привело тебя обратно в город?» — спросил он. В течение этого семестра я буду преподавать в Нью-Йоркском университете. Сердце Майрона вновь учащенно забилось. Где ты поселилась? Опять на Манхэттене? Переехала туда в прошлом месяце. Я очень огорчен тем, что случилось с твоим отцом. Мы получили твои цветы, — прервала его Джессика. Я с удовольствием сделал бы и больше, и хорошо, что не сделал. Джессика допила пиво и добавила: мне пора. Была рада тебя увидеть. А мне казалось, ты собираешься с кем-то встретиться. Я ошиблась, извини. Я по-прежнему тебя люблю. Джессика поднялась на ноги и кивнула. Может, попробуем еще раз? — спросил Майрон. Нет, — ответила она и двинулась к выходу. Джесс, что? Майрон размышлял, стоит ли сообщить Джессике о фотографии ее сестры в порнографическом журнале, но сказал лишь: ты не согласишься как-нибудь пообедать со мной? Посидим, поговорим. Нет. Джессика отвернулась и ушла, вновь оставив Майрона в одиночестве. Уиндзор Хорн Локвуд III слушал Майрона, сцепив руки. Сплетенные пальцы прекрасно сочетались с обликом Уина. Во всяком случае, у него это получалось куда лучше, чем у Майрона. Когда Майрон завершил свой рассказ, Уин еще несколько секунд молчал. В этот момент его поза казалась еще внушительнее. Наконец он положил руки на стол. Нечего сказать, денек выдался хлопотливый. Майрон снимал помещение для конторы у своего бывшего соседа по комнате в общежитии колледжа Уиндзора Хорна Локвуда III. Когда кто-то говорил, что личность Майрона не имеет ничего общего с его именем, Майрон воспринимал это как похвалу. А вот Уиндзор Хорн Локвуд был целиком под стать своему имени. У него были светлые волосы, уложенные в безукоризненную прическу, разделенные справа идеальным пробором и безупречно изваянные аристократические черты лица, пожалуй, даже слишком правильные. Одежда Уина всегда была подобрана с изысканным вкусом. Он носил пуловеры, светлые рубашки с вышитыми инициалами, брюки защитного цвета, белоснежные туфли со дня поминовения павших до дня труда или остроносые ботинки со дня труда до дня поминовения павших. Примечание. Со дня поминовения павших до дня труда, то есть с 30 мая до 1 понедельника сентября. Конец примечания. Помимо всего прочего, в речи Уина проскальзывал еле заметный акцент, который никак нельзя было соотнести с определенным географическим пунктом, и уж тем более с такими школами, как Эндовер или Эксетер. Сам Уин учился в Эксетере. Уин довольно посредственно играл в гольф и принадлежал к пятому поколению членов старомодного филадельфийского клуба «Мэрион Гольф». Здесь ему была обеспечена фора в 3 очка, и к третьему поколению не менее старомодного клуба «Сосновая долина» на юге Нью-Джерси. Круглый год он щеголял характерным для любителей гольфа загаром, покрывавшим только руки и V-образный клин на груди, так как в традиционной одежде игроков в гольф предусмотрен короткий рукав и глубокий вырез на шее. Остальное тело Уина отличалось лилейной белизной, и при загаре кожа на нем всегда сгорала. Он был эталоном американских белых. Рядом с ним великолепный защитник Кристиан Стил казался бы итальянским крестьянином. Майрон терпеть не мог внешности Уина, и подавляющее большинство людей были с ним солидарны. Уин привык к этому. Как правило, люди предпочитают составлять свое мнение о человеке по первому впечатлению. А первым впечатлением от Уина были запах баснословных денег, ощущение избранности и высокомерия, иными словами, признаки напыщенного болвана. Уин был не в силах бороться с этим, и люди, составляющие свое мнение по первому впечатлению, не значили для него ровным счетом ничего. Уин указал на журнал, лежащий на его столе. «Так ты решил не рассказывать об этом Джессике?» Майрон встал с кресла, прошелся по комнате и вновь уселся. «А что я должен был сказать?» «Привет, я тебя люблю. Возвращайся ко мне. А вот, кстати, фотографии твоей сестры в порнографическом журнале, которую считают погибшей, так что ли?» Уин задумался. «Я бы подбирал слова более осторожно», — заметил он, и принялся листать журнал, подняв брови, словно хотел произнести «хм». Наблюдая за ним, Майрон решил не рассказывать пока ни о Чезе Ландри, ни о происшествии в гараже. Всякий раз, когда кто-либо пытался задеть Майрона, Уин реагировал весьма своеобразно, но не всегда по-джентльменски. Лучше было отложить жалобы на потом, до тех пор, когда станет ясно, как усмирить Роя О'Коннора и Аарона в придачу. Уин швырнул журнал на стол. «Ну что, приступим?» «К чему?» «К расследованию. Ты ведь этого хотел, не так ли?» «Хочешь помочь?» Уин улыбнулся. «Куда же я денусь?» Он развернул телефонный аппарат кнопками к Майрону и добавил «Звони». «Куда? По номеру из журнала?» «Нет, Майрон, позвони в Белый дом и попроси к телефону Хиллари», — раздраженным тоном отозвался Уин. «Пускай она тебя ублажает». Майрон взял в руки трубку. «А ты когда-нибудь звонил по таким линиям?» «Я?» Уин сделал вид, будто оскорблен до глубины души. «Кому?» «В общество театральных дебютанток? В студенческий клуб? Ты шутишь?» «Но я тоже не звонил». «Может быть, ты хочешь поговорить наедине?» «Ну что ж, расстегивай ширинку, спускай трусы, чувствуй себя как дома». «Ах, как остроумно!» Майрон набрал номер, указанный на объявлении с фотографией Кэти. В свое время, работая на ФБР и ведя частное расследование по поручению хозяев спортивных клубов и посредников, он немало покрутил диск телефона, но сейчас впервые в жизни почувствовал смущение. В трубке раздался пронзительный писк, чувствительно ударивший по барабанным перепонкам. Потом послышался голос телефонистки: «Просим прощения, но ваш номер не обслуживается». «Не могу дозвониться», — сказал Майрон. Уин кивнул: «Да, я и забыл. Мы отключились от линий с номерами, которые начинаются с 900. Это влетало в копеечку. Сотрудники то и дело звонили кто куда, не только в секс по телефону, но и астрологам, психоаналитикам, в тотализатор, даже исповедовались по телефону». Уин повернулся и достал другой аппарат. «Это моя личная машинка, по ней можно дозвониться куда угодно». Майрон вновь набрал номер. После второго гудка трубка щелкнула, и в ней послышался записанный на пленку женский голос. «Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас на линии «Ожившие фантазии». Если вам еще не исполнилось 18 лет, или вы не хотите платить за звонок, дайте отбой». На долю секунды установилась тишина, и далее тот же голос продолжал: «Добро пожаловать в мир оживших фантазий. Здесь вы познакомитесь с самыми соблазнительными, отзывчивыми, восхитительными и страстными женщинами в мире». Майрон заметил, что вторую фразу голос произнес намного медленнее, как будто эта воспитательница детского садика читала сказку своим подопечным. Каждое слово звучало отдельным предложением: «Добро пожаловать в мир оживших. Сейчас вы получите возможность поговорить с одной из наших очаровательных, сладострастных и чувственных девушек, способных поднять удовольствие до степени высокого экстаза. Конфиденциальность беседы гарантируется. Оплата по безналичному расчету. Прямое соединение с девушкой вашей мечты». После долгого вступления голос в трубке наконец перешел к конкретным указаниям. «Если ваш аппарат оборудован кнопочным набором и системой тонального вызова, нажмите единицу, и вы услышите исповедь развращенной школьной учительницы. Нажмите двойку, и вы услышите...» Майрон посмотрел на Уина. «Сколько там набежало?» — спросил он. 6 минут. «Значит, уже $20, — подытожил Майрон. «Надеюсь, тебе известно выражение «стричь клиента»?» «Я предпочитаю называть это бессовестным надувательством». Майрон, не глядя, нажал какую-то клавишу, только чтобы избавиться от назойливого голоса. Трубка ответила 10 гудками. Да уж, в компании ожившие фантазии умели потянуть время. И, наконец, послышался другой женский голос. «Привет. Как мы себя чувствуем?» Голос был именно такой, как и ожидал Майрон, низкий и сиплый. «Привет», — отозвался он. «Я бы хотел...» «Как тебя зовут, милый?» — осведомился голос. «Майрон», — ответил Майрон, — и тут же мысленно хлопнул себя по лбу, проклиная собственную неосторожность. Какого черта он назвался настоящим именем? «Майрон», — протянула девица, словно пробуя звуки на вкус, — «мне нравится твое имя. Оно такое сексуальное». «Да, благодарю вас, но...» «А я Тони». «Тони, ну еще бы». «А откуда ты узнал мой номер, Майрон?» «Прочел в журнале». «В каком журнале, Майрон?» Постоянное упоминание его имени начинало тяготить Майрона. в «Укусе». Ах, я обожаю этот журнал, я от него просто без ума. Послушайте, Тони, я хочу расспросить вас об объявлении с вашей фотографией. Майрон? Да-да, я слушаю. Я без ума от твоего голоса, он такой призывный. Ты, вероятно, хочешь узнать о том, как я выгляжу? В общем-то, не очень. У меня карие глаза и длинные каштановые волосы, волнистые такие. Рост 5 футов 6 дюймов. Объем груди, талии и бедер 36, 24, 36. Вы можете по праву гордиться своей фигурой, но чем ты хочешь заняться, Майрон? Заняться? Чем мне тебя развлечь? Послушайте, Тони, вы прекрасны, но я хотел бы поговорить с девушкой из объявления. А я и есть девушка из объявления. Нет, мне нужна девушка, фотография которой была помещена в журнале вместе с номером телефона. Это я, Майрон. Я и есть та самая девушка. На снимке была голубоглазая блондинка, — сказал Майрон. А вы, по вашим собственным словам, шатенка, с карими глазами. Уин показал большой палец, отдавая дань напору Майрона. Неужели я назвалась шатенкой? — спросила Тони. Да нет же, я голубоглазая блондинка. Мне нужно поговорить с девушкой из объявления, — ответил Майрон. У меня к ней важное дело. Голос Тони понизился на добрую октаву. «Я лучше, Майрон, лучше всех», — сказала она. «Я в этом не сомневаюсь, Тони. Ты разговариваешь как настоящая профессионалка, но мне нужна девушка из объявления». «Ее здесь нет, Майрон. Когда она вернется?» «Не знаю. Успокойся и расслабься, Майрон. Сейчас мы с тобой славно повеселимся. Я не хотел бы выглядеть невежливым, но мне нужно совсем другое. Я могу поговорить с твоей хозяйкой. С моей хозяйкой? Да. Голос Тони изменился и зазвучал более прозаично. Ты что, издеваешься? Нет, я говорю на полном серьезе. Пожалуйста, передай трубку кому-нибудь из начальства. Ну что ж, — ответила Тони, — подожди секундочку. Прошла минута, другая. Не дождешься, — сказал Уин. Она сидит у телефона и смотрит, надолго ли у тебя хватит терпения и долларов, которые капают ей в чулок. Это вряд ли, — заметил Майрон. Тони понравился мой голос. Она назвала его призывным. Правда? А я и не заметил. Наверное, девчонка сказала это впервые в своей жизни. Вот и я так думаю. Майрон подождал еще несколько минут и положил трубку на рычаг. Сколько я разговаривал? Уин бросил взгляд на часы. 23 минуты, — ответил он и взял в руки калькулятор. 23 помножить на $3.99. С тебя $91.77. Неплохой наварец получается, — сказал Майрон. Между прочим, она так и не сказала ничего похабного. О ком ты? На девице из телефона. Она так и не сказала ничего интересного. Ты разочарован, скорее удивлен. Уин пожал плечами и принялся листать журнал. «Ты смотрел его до конца?» «Нет». «Почти половина страниц и объявлений в нем посвящены телефонному сексу. Судя по всему, дело ведется с размахом». «Безопасный секс», — пробормотал Майрон, — «безопаснее не бывает». «В дверь постучали. Войдите», — крикнул Уин. В комнату вошла Эсперанса. «Вас просят к телефону», — сообщила она. «На проводе Отто Берг». «Передай, что я сейчас подойду». Эсперанса кивнула и ушла. «У меня есть немного свободного времени», — сказал Уин. «Займусь-ка я поисками человека, поместившего в журнале это объявление. И, кстати, нам потребуется образец почерка Кэти Калвер». «Попробую раздобыть». Уин сложил ладони и принялся легонько постукивать кончиками пальцев друг о друга. «Надеюсь, ты понимаешь, что фотография Кэти может вообще ничего не значить», — произнес он. «Вот тебе простейшее объяснение происходящего». «Может быть», — ответил Майрон, поднимаясь на ноги. Два последних часа он твердил про себя эти слова, но уже не верил им. «Майрон, что? Ты думаешь, появление Джессики в баре рядом с твоим кабинетом — это случайность?» «Вряд ли», — ответил Майрон. Уин кивнул. «Будь осторожен». Не зарывайся.